Квартира Леонидова. Тело женщины в тусклом свете рождающегося утра было особенно прекрасным. Лена сидела к нему спиной и расчесывала свои роскошные волосы. — Господи, Олег, ты бы хоть зеркало человеческое завел, твое больше напоминает огрызок. — Непременно, милая, к следующему разу заведу. — А следующего раза здесь не будет, Олеженька? — Не понял. — У меня такое впечатление, что мы любим втроем. — Что ты несешь? Весьма элегантное определение. Твоя поганая кошка всю ночь скреблась и выла. Лена, она привыкла спать в комнате. Не говори чушь. Короче, или я, или это противное животное. Или сними номер в метрополе. Яша Блюмкин тебе поможет. Уже Яша. Да, он прелестный человек. Кстати, Яша рассказал мне, что организовали Госкино 19 декабря. И тебе предлагают там весьма солидную должность. Машину, квартиру, положение в обществе. А ты отказался. Сошел с ума? Держать в руках весь кинематограф. — Да, предлагали, — перебил ее Олег. — Но пойми, я не чиновник, я журналист. Отказаться от большого оклада, пайка, машины и до старости бегать по городу, разыскивая сплетни. Ты уже не мальчик, Олег. Леонидов взял с тумбочки пачку папирос, закурил. — Опять эта солдатская привычка — курить натощак! — со злобными интонациями сказала Лена. За дверью заскреблась, заплакала Нюша. — Опять эта гадость! «Выкинь ее на улицу!» Внезапно голос ее сорвался на крик. «Спокойнее, Лена, спокойнее. Побереги эмоции для сцены. И запомни, Нюша будет жить здесь. Никаким начальником я быть не хочу». «А что ж ты хочешь?» Голос актрисы прозвучал весьма иронично. «Я журналист. Я живу в удивительно интересное время. Оно стремительно и прекрасно». «Чем же?» — закричала Лена. «Людьми, характерами, событиями. Я хочу написать новую книгу. О том, как на углу Камергерского дрался с жуликами. Повести Белкина были, теперь очередь повестей Леонидова. Не надо меня сравнивать с Пушкиным. Я сам по себе, и повести мои будут не о Сильвио, а о других. О твоих дружках, пьяницах и скандалистах». Лена начала одеваться. Торопливо и злобно. «Выпьешь кофе?» «Нет уж, премного вам благодарна. Застегни пуговицы сзади». Олег застегнул. «Я мечтал о встрече с тобой. С тем прошлым. С человеком, который был украшением любой светской компании. И что я увидела?» В голосе ее прозвучали театрально-трагические нотки. «Не хочу тебя обижать», — Олег надел халат. «Но то светское общество, украшением которого мне довелось быть, уплыло из Крыма на пароходе». «Только без намеков. Высшее общество есть везде. Оно существует и сейчас. Но не для таких, как ты». Леонидов с удивлением посмотрел на нее. «Ты, по-моему, мягко говоря, неделикатна со мной. Лекарство, которым лечат болезни, всегда горько». Лена сняла с вешалки бархатную шубку с меховой оторочкой. Леонидов хотел помочь ей одеться. Она вырвала шубку. «Не надо. Галантность несовместима с положением пролетарского журналиста». Она оделась, пошла к двери. Обернулась. «Наше счастье в твоих руках, Олег». «Извини, Лена. Но вся эта сцена напоминает мне плохо отрепетированную роль из плохой пьесы». «Ты ничего не понял!» Лена распахнула дверь, Нюша бросилась в комнату. Лена ударила ее ногой, но кошечка перепрыгнула через ее ногу и бросилась к постели. «Дрянь, мерзость!» Лена хлопнула дверью. Леонидов взял Нюшу на руки, она начала тереться мордочкой о его лицо. «Не бойся, маленькая, я тебя никому не отдам.